По-моему, она одна из немногих матерей, старавшихся не мешать жить своим детям. И вообще она прелесть», — писал Дау в письме автору этих строк. Дау зачастил в их дом. Вскоре Кора уже знала, что он может прийти на свидание в одной галоши, да еще после того, как по пути посидит на каком-нибудь крылечке. Усядется поудобнее, достанет купленную в ларьке редиску, вытрет ее носовым платком и съест. Потом купит билеты в театр и с целой охапкой роз появляется на пороге Кориной квартиры. «Какие розы! Дау, милый, спасибо! Мы сегодня идем в театр», — сообщает Дау. Но она уже заметила, как грязные и измяты его парусиновые брюки, и, поднося руку к виску, произносит: «Не могу. Ужасная головная боль». В другой раз Дау приходит весь мокрый. Дверь открывает Кора. «Идет дождь?» — спрашивает она, взглянув на его пальто. «Нет, отличная погода», — отвечает гость. Но в следующую секунду он снимает шляпу, с полей которой, как из полного блюдца, льется вода. «Да, кажется, действительно дождь», — удивляется Дау. Она долго не могла привыкнуть к тому, что он так безразличен к одежде. Много лет спустя, когда они жили в столице, она заказывала ему костюмы у лучших портных, и он привык к дорогим элегантным вещам, а в Харькове он не придавал одежде никакого значения. Но его лицо обращало на себя внимание. «Посмотри, какие огненные глаза у этого молодого человека!» — услыхала однажды Кора на улице. Вот он проходит в ее комнату, усаживается на удобную тахту, покрытую большим голубым ковром, и декламирует свои любимые стихи. «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе». Он был в нее влюблен, был нежен и внимателен. Он смотрел на нее с таким обожанием, своими лучистыми, гордыми глазами, что с первого взгляда было видно, каким сильнейшим порывом охвачено все его существо, как великолепно это чувство, сколько счастья дает ему любовь. Он весь в любви к ней. Ни раньше, ни потом не было у него такой любви. Первое время Кору поражало инфантильность профессора. Однажды он с серьезным видом заявил, что у него скрытое сероглазие. Он хотел сказать, что у его отца были серые глаза. В другой раз мяукнул на каком-то скучном спектакле. Как и в 17 лет, брака он не признавал. Брак — это кооператив. Он убивает любовь. А женщина, которая хочет женить на себе мужчину, занимается кооперативным шантажом. Его холостяцкие взгляды на супружество сводились к следующим выводам. По любви женятся только глупцы, а без любви это просто безнравственно. Женитьба не способствует успехам в работе, да и вообще хорошую вещь браком не назовут. Для убедительности Дау декламировал известные строки. «Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены», и добавлял: «А мне даже лошадь не нужна, а жена и подавно. Я не из тех, которые женятся. Еще в университете я решил, что останусь холостяком. Свобода превыше всего». Он все еще твердил о священной свободе. А между тем ему уже трудно было прожить вдали от любимой несколько дней. Они виделись постоянно. Кора довольно быстро поняла, что он упрям, и спорить с ним совершенно бесполезно. Она молчала о женитьбе, но ей, как и каждой женщине, хотелось иметь мужа, детей, семью. Роль вечной любовницы ее не устраивала. Дао особенно возмутило, что ее пугает слово «любовник». Но ведь оно от слова любовь